Александр Муратов. «Соловей в море 2. Поворот Оверштаг». Читает Ольга Семенцова. Рассказ первый. Побег Джульетты. Ну что ж, этого следовало ожидать. Кому можно поручить самоубийственную миссию, как не игроку? Правильно, больше некому. И какая скотина, интересно, прописала в мозгах неигровых персонажей Вальдиры понимание того, что игроки, или чужеземцы, как нас называют неписи, фактически бессмертны? Посмотреть бы ему или ей в глаза, а лучше туда же плюнуть. Началось все пару дней назад, на острове Старый Курильщик. Широко известном в узком кругу почитателей берегового братства Вальдиры как основная база пиратского адмирала Дага Дублона. Я, Соловей Свистопрах, удалой пират и разбойник, капитан Шлюпа-Волчонок, только что вернулся из джунглей, покрывающих остров, добив себе 118 уровень и спокойно отдыхал в адмиральском зале трактира, являющегося постоянным местом пребывания адмирала Дага Дублона, его тронным залом, местом для свершения сделок и достижения договоренностей, а иногда и для сведения счетов, а также просто местом принятия пищи. Мне договариваться было не о чем и не с кем, мстить тоже пока некому. Так что я заказал себе вина и пищащих солений и спокойно устроился за своим столиком в самом дальнем от адмирала углу зала. Компанию мне в этот раз составила книга «13 созвездий». Любопытное чтиво. Вроде изложено как приключенческий роман, классическое бульварное чтиво. А с другой стороны, после прочтения первых двух глав я получил плюс 2% к скорости корабля, идущего «Бэй де Винт». А такие плюшки для меня очень важны. У меня же не бермудская шхуна, а полноценный трехмачтовый шлюп с прямыми парусами. Так вот, книга листалась, вино побулькивало, соленья попискивали. Как вдруг случилось нечто. В пиратском мире Вальдиры в основном все случается вдруг. Сидишь себе в пупке ковыряешь, и вдруг опа! Вот и в этот раз в качестве опа выступила целая делегация эльфов, зашедших в зал трактира, и направившаяся к возвышению, на котором находился стол адмирала и приближенных капитанов. Я со своего места в дальнем углу совершенно ничего не мог расслышать. Слышал только, что надменный тон бубнежа длинноухих посетителей сначала сменился на растерянный, потом на просительный и, в конце концов, на покорный. Что говорилось в их адрес, мне тоже невозможно было разобрать, так как с адмиральской стороны беседу вел капитан Левассер по прозвищу Нос, правая рука адмирала, человек в какой-то степени интеллигентный, если по отношению к пирату такое слово вообще применимо. Переговоры закончились достаточно быстро. Эльфийская делегация слегка поклонилась, ну ничего себе, и отправилась в освояси. Сразу после этого случилось еще одно опа. Левассер встал со своего кресла и ударил в гонг, висящий на стене за правым плечом адмирала. Гонг маленький, а вот его пронзительный звон услышал каждый в пределах острова Старый Курильщик. И звон этот означал сбор добровольцев для большого похода. Ну как добровольцев? Все, кто не связан контрактом или обязательством, должны были принять участие, если не хотели потерять уважение в пиратском сообществе, конечно. Так что я тоже встал, убрал книгу в мешок и поплелся на второй этаж, в отдельную комнату, где Левассер будет проводить стратегическую сессию. Так, кто тут у нас есть? На зов Левассера откликнулось не меньше двух десятков капитанов. Большинство из них мне знакомы шапошно, виделись в трактире и все. Но вот возвышается серая гора капитана Рогата. Как бы он ни относился ко мне после истории с треуголкой Джона Аргента, должен признать, что абордажная команда у него первосортная. Да и его фрегат «Милость Гуоры» является одним из сильнейших кораблей Южных морей. Еще заметил в наших рядах капитана Леруша. Этого не люблю. Он меня с китоусами фактически подставил. Впрочем, хватит озираться. Капитан Левассер уже начал свою речь, тыкая позолоченным стелом в расстеленную перед ним на столе карту. «Капитаны! Адмирал Дублон, чтоб он был здоров и весел, поставил перед нами неординарную задачу – дойти до устья реки, что впадает в море в глуши Южного леса, к северу от Закатной лагуны, и взять приступом расположенную там резиденцию эльфийского клана Белого Древа. Особого сопротивления встретить не должны». Это все-таки резиденция, неполноценная крепость. Адмиралу нужны пленники, все присутствующие там члены клана. «А нам? Что достанется нам?» — хрипло спросил кто-то из капитанов. «Нам отдадут саму резиденцию. Добычу возьмем там». «Это дело, да», — «Эльфийское золото мы любим!» Запереговаривались между собой капитаны. «Выходим сегодня с отливом!» Последняя фраза Левассера потонула в гомоне выходящих из зала капитанов. Я подождал, пока толпа у двери рассосется, и случайно столкнулся с тяжелым взглядом капитана Рогата. Серые орки вообще не очень приятные на вид создания. А когда к их природному обаянию добавляется еще незамутненная ненависть, то иногда становится откровенно страшно. Вот как сейчас, когда Рогат вперил в меня длинный холодный взгляд, слегка приподнял верхнюю губу, обнажив стершиеся от возраста клыки. Замер на несколько секунд, потом резко отвернулся и вышел из комнаты через освободившуюся дверь. Я стер со лба выступивший виртуальный холодный пот, выдержал пару секунд и последовал за ним. Интересно, пока он так на меня смотрел, я взгляд не отвел. Смотрел ему прямо в глаза. Это плюс для меня? Или он сочтет это за вызов, и все станет еще хуже? До отлива было всего 4 часа. Хорошо быть капитаном. Все хлопоты по подготовке корабля к походу лежат на шкипе и лейтенантах. А мне оставалось только стоять на приподнятой корме возле штурвала, делая вид, что я контролирую процесс. Наконец, погрузка дополнительных бойцов, провианта, вооружения, взорвание рома со специями, как же без него, были завершены, и мой волчонок замер, ожидая отхода флагманского корабля. Когда конюк Левассера отвалил от каменной пристани и, влекомый отливом и гребцами на большой дежурной шлюпке, направился к выходу из гавани, я тоже перешел к действию. «Шкип, выводи нас!» Обратился я к шкипу Лигнурву, пузатому человеку небольшого роста с густой седой щеткой усов, в белой фуражке и в белом же кафтане, перетянутом широким кожаным ремнем. «По местам стоять!» Забасил тот, вроде как не надрываясь, но тем не менее голосом своим покрывая почти всю гавань. «Марсовые нори! Распустить грот! Ставь клевера! Отдать носовые и кормовые! Шевелитесь, лентяи!» Волчонок неохотно отвалил от своего места у каменной пристани. Еще бы! С полусотни взятых на борт дополнительных абордажников так шустро не побегаешь. Я посмотрел на дымящуюся гору старого курильщика, кивнул ей едва заметно и поспешил на нос, где, похоже, намечается заварушка. Все 7 десятков абордажников, 2 десятка моих и 50 приданных, столпились в носовой части шлюпа, галдя и распаляясь все громче. Я растолкал стоявших передо мной пиратов по сторонам, прокладывая дорогу. Остальные расступились сами, понемногу умолкая и открывая мне вид на здоровенного, даже по пиратским меркам, зеленого полуорка со свирепым выражением лица, стоящего напротив моего командира абордажной партии Лаворро. Человека хоть и рослого и плечистого, но все-таки несравнимых с полуорком габаритов. «А я тебе говорю, что пока ты на волчонке», — спокойно говорил Лаворро, скрестив руки на груди. «Ты подчиняешься мне и капитану, и если я сказал в трюм, значит, ты и твои бойцы идете в трюм». «А я говорю», — забрызгал слюной полуорк, «что клал я с пробором на тебя и твоего капитана-чужеземца. Я на молнии ходил, когда ты еще у мамки за титьку держался. А капитан твой с магами ешкается. Это всем известно». «Капитан», — заметил меня Лаворро и приложил согнутый палец к шляпе канатье. «Прошу прощения за эту сцену. С твоего разрешения я сломаю ему шею». «Внимание! Вам предлагается принять задание. Поставить выскочку на место. Победите абордажника, поставившего вашу власть под сомнение. Награда. Опыт. Принять? Да? Нет?» «Ну зачем же?» Я нажал на «да» и спокойно положил руки на эфесы мечей. «Он оскорбил капитана, значит, отвечать будет перед капитаном». «Бабине!» – развел руками Лаворро. Полуорк между тем осклавился и потянул белую почти нерваную рубаху через голову, обнажая тугие канаты мышц. «Красавец, ничего не скажешь!» Я рубаху с себя снимать не стал, ограничился кафтаном. Потянув из ножен свои парные мечи, зеленый брат и серый брат, я назидательно сказал: «Помни, что в случае проигрыша твоя жизнь принадлежит мне. В случае твоего проигрыша я возьму твою жизнь, твой корабль и твои мечи». Рыкнул тот в ответ и бросился на меня с тесаком в одной руке и абордажным топориком в другой. Сражаться мечами братьями – одно удовольствие. Они существенно усиливают своего владельца, да еще и читерские обилки дают. Знаю-знаю, что их только со 145 уровня можно использовать. Но бог Бронеграл не так давно дал мне способность, уменьшающую требования уровня для использования оружия на 20%. Так что никаких шансов у моего противника нет. Я пока не использовал ничего особенного. Круговыми движениями мечей отправлял бросающегося на меня здоровяка мимо себя, блокируя вторым мечом удары топорика. Наконец, ему надоело на меня бросаться, и он пошел в методичную атаку, нанося могучие удары один за другим и медленно, но неумолимо сокращая со мной дистанцию. Но меня этим не проймешь. Зеленый брат увеличивает возможность парировать удар на 20%. Вкупе с задранной ловкостью это не дает полуорку, чьи статы ориентированы на силу, практически никаких шансов пробить мою защиту. Единственное, на что он может надеяться, это на то, что у меня бодрость кончится. Но не дождется. В конце концов, я подловил его на слишком медленном оттяге и перешел в атаку. Двойная мельница, тур, возрожденный феникс и потом штопор снизу, отчего тесак моего противника по высокой дуге улетел куда-то на корму. Еще одна мельница, резак и просто укол в бедро, в результате чего здоровяк завалился на палубу с красным хитбаром. Я быстро наступил ногой на лежащий на палубе топорик и направил серого брата ему в горло. «Ну что?» – спросил я, чуть учащенно дыша. «Признаю свое поражение», – глухо проворчал тот. «С этого момента ты в моей команде», – громко сказал я. «Лаворо, он твой». Тот довольно осклабился. Чувствую, легкой жизни этому здоровяку в ближайшее время не видать. «Капитан!» – раздался с кормы бас Лигнурва. «Нос перегружен, маневра нет. Всех лишних под палубу», – распорядился я, принимая от одного из пиратов свой кафтан обратно. «А ну, бегом все в трюм, недоделки!» – рявкнул Лавора, отвешивая пинка замершему от нерешительности бойцу. Все абордажники грохотом посыпались по трапу вниз. Нос волчонка приподнялся как раз вовремя, чтобы Лигнурв скомандовал рулевому отвернуть на два румба левее, чтобы избежать столкновения с милостью Гуоры. «Любопытно, они специально хотели в нас врезаться?» Я бросил взгляд на шканцы фрегата, ожидая увидеть ненавидящий взгляд капитана Рогата. Но нет, на шканцах его не было, а пара рулевых у штурвала смотрели только вперед. Лохар их знает, может и правда не заметили. Переход до нужного нам места занял почти сутки. За это время я успел дважды выйти в Реал, поспать и поесть. И вот, наконец, мы увидели на флагмане вымпел, приказывающий всем лечь в дрейф. «Не понял», — сказал я растерянно. «Почему в дрейф? Не проще ли с наскока взять это поместье? Они же так приготовиться к защите успеют». «Взгляни, капитан». Лигнурф протянул мне длинную подзорную трубу. Я направил ее на нужное нам место и не удержался, тихонько присвистнул. Эльфийское поместье оказалось настоящей крепостью, причем отлично защищенной именно от нападения с воды. На обоих берегах реки стояли то ли мини-крепости, то ли макси-башни, между которыми была натянута массивная стальная цепь, перегораживающая русло полностью. Метрах в 300 за укреплениями находилось, собственно, само поместье, стоящее частично на берегу реки, частично в лесу. «Вот это мы попали!» Вслух этого можно было не говорить, и так понятно. Цель висит в воздухе над водой, значит, взорвань в данном случае бесполезна. Она только под водой взрывается. Использовать обычные взрывзелья? А они у нас есть? У меня точно 5 склянок в рундуке лежат в составе аварийного набора. Но хватит ли их? Помню, когда я ходил третьим лейтенантом на 3 полосках у одного чужеземца. Завел свою обычную пластинку Лигнурф. Мы попали в подобную ситуацию, только с обратной стороны. Укрылись от нападающих за подобной цепью. Те ходили, ходили, пытались цепь протаранить. Повесить на нее груженный камнями кок – все без толку. Так и ушли без добычи. 3 полоски, правда, это не спасло. Его мегалодон заглотил через 3 дня. Да. «Как же ты выжил?» – спросил из-за спины молоденький рулевой. «Так меня за день до этого волной с бушприта смыло. И я на скале 2 дня кантовался, покуда туда обломок реи не прибило. На ней я до земли и добрался, используя рубаху как парус. Да. И ведь не понять, байки это? Или реально с его цифровой личностью такие приключения происходили?» «Капитан!» – донесся крик наблюдателя с марсовой площадки. «Вымпел на конюке!» «Ага. Капитан Левассер ждет нас в гости на большую говорильню. Ну что ж, не будем заставлять его ждать слишком долго. Когда я вошел в капитанскую каюту конюка, ничего себе размерчик, раза в 4 больше моей. Все уже были на месте, и обсуждение уже началось. Надо нагрузить посудину камнями, прицепить к цепи и затопить. Под ее весом или цепь лопнет, или кабестан соси сойдет. Уверенно вещал незнакомый мне грузный капитан. Нет, надо всем вместе на таран пойти. 2 десятка кораблей одновременно она не выдержит точно. Припечатал полуорк. Я его знаю шапошно. Он недалеко от меня в адмиральском зале сидит. «Да взорванью жахнуть и все!» — сказал незнакомый гном. «Гном? Как он сюда попал? У гномов же штрафы в море дикие!» Вот и Левассер взглянул на него, скривился и недовольно забурчал. «Волчонок нам, похоже, не очень сильно торопился!» Он посмотрел на меня с вызовом. «Что скажешь, Соловей?» «Скажу, что вылазку делать нужно!» Я изобразил задумчивую озабоченность и ткнул пальцем в карту. Вот этот форт больше размером, значит, там стоит кабестан. Пока мы форт возьмем, да кабестан раскрутим, пройдет вечность. Значит, нужно брать меньший форт на другом берегу и ломать то, к чему там цепь прикреплена. Принято. Кивнул головой Левассер. Бери своих орлов, волчонок, и высаживайся в сумерках. Почему это я? Возмутился я, причем вполне справедливо. Среди нас полно капитанов намного более опытных в вопросах вылазок на сушу. Да я крепости и не брал никогда. «Потому что ты заговоренный», — припечатал Левассер, вызвав смешки среди собравшихся. «К тебе удача боится спиной повернуться. А еще ты чужеземец, вас смерть не берет вообще». «Внимание! Вы получили задание. Разбить цепи. Освободите проход по реке для кораблей флотилии. Награда. Опыт. Изменение репутации. Вариативно». Вот ведь. Ведь всегда знал, что инициатива имеет инициативного, и все равно полез. Теперь весь риск на мне, а пограбить смогу только какой-то мелкий форт. Вся добыча достанется другим. Гадство. Но с приказами вышестоящих капитаны не спорят. Так что я опять забрался в ялик и отправился обратно на волчонка. С приближением сумерек волчонок вышел из дрейфа, поднял клевера из таксили и не спеша отошел южнее, как раз до того места, где деревья надежно скрывали нас от наблюдателей в форте, и начал высадку. К восходу яркой вальдирской луны 7 десятков головорезов со мной и Лавора во главе прятались в зарослях напротив укрепленных ворот форта. «Держи». Я передал своему лейтенанту 2 из имеющихся у меня 5 взрывзелий. «Главное избавиться от ворот. Дальше будет проще». «Бабене». Равнодушно пожал тот плечами и пошел проверять, как его подчиненные установили большие стрелометы, временно снятые с волчонка, стараясь ступать как можно тише. Я же еще раз поднял подзорную трубу, стараясь получше рассмотреть стражников, вышагивающих наверху башни. Ничего не видно, только детали доспехов тускло мерцают, иногда в свете висящих на стене магических светильников. Если на крыше хотя бы 10 эльфов-лучников, нам крышка. До ворот в лучшем случае добежит 10 бойцов. Может, хоть стрелометы помогут? Хотя бы прижмут часть стрелков к камню. Ай, была не была. Я кивнул Лавора головой, и тот громогласно хлопнул в ладоши, подавая сигнал. Бойцы рванули к башне одновременно с хлопками выпускающих стрелы метателей. На крыше невнятно вскрикнули, и в 2 местах явно загромыхало об камень железа доспехов падающих часовых. На крыше кто-то выкрикнул боевой клич, и в проеме между зубцами появилась еще одна одоспешенная фигура, вглядывающаяся вниз, только для того, чтобы словить еще 2 стрелометные стрелы и со стоном свалиться с башни вниз. Лаворо только метнул в ворота 2 взрывзелья одно за другим, как наверху хрипло взревел рог, заглушая сдвоенный грохот взрывов. На крыше башни появились еще темные силуэты. Полетели 1 белооперенные стрелы, и пораженные ими абордажники начали падать. Наши стрелометы тоже хлопали, отправляя в полет 1,5-метровые болты, однако пока безрезультативно. «Давай!» – услышал я вопль Лавора от ворот. Дым и пыль от взрывов немного рассеялись, и я четко увидел, что ворота до сих пор на месте. Левая створка стоит ровно, а вот правая покосилась и висит на 1 петле из 3. Вопли моего лейтенанта предназначались дровяку, в котором я без особого удивления узнал своего давешнего соперника. В этот раз он был вооружен двусторонним топором с массивными лезвиями, который он немедленно пустил в ход, добежав до покосившейся створки. От мощных ударов полетели щепки, однако стражники башни тоже не дремали. Одна, вторая, третья стрела вонзились в тело полуорка. Однако он не обращал на них внимания, как будто впал в состояние берсерка. Наконец, створка ворот рухнула одновременно с полуорком, проткнутым еще полудюжиной стрел. «Надеюсь, мой оставшийся безымянным противник выживет». Тем временем абордажники, уже не скрываясь, с ревом ломанулись сквозь проем внутрь. Первые из них пали, пронзенные стрелами, выпущенными изнутри двора. Однако следующие за ними товарищи ворвались внутрь, где началась форменная резня. Я же, наконец, покинул свое убежище среди кустарника и тоже направился внутрь, на ходу собирая именные кортики павших пиратов, после чего их тела и цифровые сущности наконец-то растворялись в недрах серверов, чтобы ожить где-нибудь когда-нибудь снова. В небольшом внутреннем дворике, куда меня привели выломанные ворота, также лежали тела, только к павшим пиратам добавились еще эльфийские стражи, а мой мешок, соответственно, пополнился весьма неплохими эльфийскими доспехами и оружием. Куда дальше? Вопли сражающихся и звон стали доносятся сверху. Там добивают оставшихся стражей. Значит, мне нужно вниз. А вот и нужный проход. Широкий, как для телеги. Небольшой спуск, и вот вуаля. В большом помещении с высоченным потолком. Прямо на уровне воды торчит толстенный каменный штырь, на который надета замкнутая в круг цепь, выходящая наружу через специально сделанную бойницу. И как мне это сломать? Этот столб никакие взрывзелья не возьмет. Попробовать приподнять цепь, чтобы снять ее со столба? Это утопия. Она весит десятки тонн. Разве что. Было кое-что в одной старой книге, что можно попробовать использовать. Вовремя появившийся с небольшим отрядом Лаворро был послан. Не в пешую эротическую прогулку, как можно было бы подумать, а за дровами и стройматериалами. Нужно было восстановить ворота на случай атаки эльфийской охраны. И использовать еще кучу дерева для моей задумки. Столб с цепью был плотно обложен кучей хвороста и дров, после чего туда полетело огненное зелье из моего аварийного запаса. Пламя вспыхнуло мгновенно, почти до самого потолка. А пока оно делало свое дело, я приказал найти всевозможные емкости, в которые можно налить воды. Физика процессов в Вальдире реализована вполне натурально. Все работает как в реале, за исключением магической компоненты, конечно. Таким образом, всего 10 минут понадобилось огню, чтобы как следует раскалить основание каменного столба. К этому моменту пара десятков абордажников выстроилась вокруг с водой. Кто с бочкой, кто с котлом, кто с кастрюлей, а кто и в шапку налил за неимением других вариантов. Как только я увидел, что дрова окончательно опали, прогорев, а камень столба приобрел красноватый оттенок и стал слегка светиться, я понял, что пора давать команду. «Все вместе! И раз!» Пара центнеров воды, попав на раскаленный камень, мгновенно заполнили достаточно обширное помещение дымом и паром. Ничего не было видно, только слышно, как камень трещит и что-то сыплется. «Сработало!» — крикнул я, пытаясь рассмотреть хоть что-то. «Ни шиша не видно!» В этот момент жуткий треск возвестил об успехе моей попытки. Очевидно, как я и задумывал, основание столба от перепада температур раскрошилось и готово было сломаться. «Все вон! Наружу!» – заорал я, но не успел. Столб лопнул, цепь взвизгнула и хлестнула, как плеть, разрубив одного из абордажников пополам и исчезла в бойнице, извиваясь, как толстая стальная змея. «Лаворро!» – повернулся я к своему лейтенанту. «Давай сигнал!» «Бобени, капитан!» – пожал тот плечами, после чего вытянул руку и указал на бойницу. «Нет нужды, капитан, они уже здесь!» Я подошел к бойнице и довольно улыбнулся. Мимо меня как раз проходил конюк. Его носовую фигуру в виде расправившей крылья хищной птицы ни с чем не перепутаешь. Остальные стало быть на подходе. «Внимание! Вы выполнили задание! Разбить цепи! Награда! Опыт! Увеличение репутации с пиратами адмирала Дага Дублона! Уменьшение репутации с эльфами клана Белого Древа! Изменение статуса в таверне!» Ого! Последний пункт, указанный в списке наград, заинтересовал меня больше всего. Неужели мне дадут новый столик в адмиральском зале? Было бы неплохо. Не в силах сдержать самодовольную гримасу, я отправился мародерить. Через несколько часов я сидел в капитанской каюте конюка, за столом, ломившимся от еды и выпивки на обязательной пьянке по случаю победы, и слушал бахвальство капитанов. Кто скольких прикончил, а скольких захватил в плен, сколько золота утащил и сколько эльфийских деревяшек сжег. Вино дешевое, собеседники туповаты. Скукота. Впрочем, нет. На дальнем от меня конце стола, который ближе к капитану Левассеру, кажется, назревает скандал. Чей там громовой рык гневно изрыгает претензии? Капитан Рогат, похоже, основательно принял на грудь и теперь качает права. Еще бы! Нынешнее положение подчиненного под капитаном Левассером изрядно выводит его из себя. Вот никак не пойму, чего Рогат добивается. Вроде как хочет быть не просто ближником адмирала, а не меньше, чем правой рукой. При этом одновременно демонстрирует независимость, как будто сам хочет стать адмиралом. С учетом его националистических настроений, адмирал Рогат брал бы в свой флот только орков и только поклоняющихся Гуоре. Вот это было бы для нее усиление. Но я думаю, что адмирал Дублон этого не допустит. Недаром Рогат сидит за его столом всего на один стул дальше Левассера. Однако нужно прислушаться, что там происходит. «Богомерзкие ушастые твари!» — гремел Рогат. «Всем им место на дыбе!» «Попридержи язык, капитан Рогат!» — суровым терпением высказался Левассер. «Ты выполняешь приказ адмирала Дублона, попутного ему ветра». «Моя госпожа милостивая Гуора требует жертву», — продолжал рычать Рогат, пристукивая с каждым словом кулаком по столу. «И я думаю, что остроухая тварь в твоем трюме для этого подойдет идеально». Вот Рогат мочит. Вот так в открытую перед двумя десятками капитанов демонстрирует неповиновение прямому приказу адмирала. Добром это точно не кончится. «Эльфа будет сидеть в клетке, пока мы не передадим ее вместе с другими пленниками адмиралу». Твердо с расстановкой отчеканил Левассер. «Таков был приказ, и мы его выполним». Лицо капитана Рогата посерело. Он оглянулся на остальных капитанов, но никто, даже полуорки, видимой поддержки его словам не продемонстрировал. Некоторые прятали взгляд. Большинство смотрело на Рогата с некой насмешкой. Он зафиксировал ситуацию взглядом, явно запомнил позицию каждого из капитанов, после чего потянулся за кувшином и налил себе вина в старый серебряный кубок, из которого только и пил. Похоже, шоу закончилось, больше ничего интересного здесь не будет. «Ты куда, волчонок?» Мрачно спросил меня Левассер, когда я поднялся и направился к выходу из каюты. «До гальюна!» Также мрачно ответил я и все-таки вышел. Гальюну я, конечно же, не пошел. Нет такой необходимости у игроков в Вальдире. Не дошли до этого пока разработчики. Может быть, и зря. «Где пленники?» Спросил я, выбравшись на палубу у первого же встречного матроса. «В носовом трюме?» Ответил он мне немного растерянно. «Но туда нельзя. Последнюю фразу я проигнорировал. Я капитан, и никакому-то матросу давать мне указания, что мне делать и как. Поэтому я спокойно пошел мимо пьянствующей матросни, добрался до трапа в носовой части опердека и уже через минуту был в трюме. Да уж, не сказал бы, что капитан Левассер устроил своих гостей с комфортом. 5 клеток с металлическими прутьями, по 2 в каждой из сторон, и 1 большая в торце, у самого носа корабля. По сторонам в клетках были мужчины-эльфы, по 2-3 в каждой. Все в рваной одежде и без сознания. Меня же заинтересовала последняя клеть, в которой находился кое-кто весьма примечательный. Эльфийка в бело-зеленом платье из легкой ткани, с длинными золотистыми волосами, настолько длинными, что сейчас, когда она сидела с абсолютно прямой спиной на самом краешке пустого ящика, они доставали до пола. Волосы были прямые, и из-под них торчали длинные острые ушки, украшенные несколькими небольшими сережками. Лицо надменное, неподвижное. Сама в клетке, а сидит как королева. Я подошел поближе, к самым прутьям, как будто меня что-то приманило. Встал на месте и просто тупо пялился на нее несколько долгих секунд. «Послушай, чужеземец!» Вдруг горячо зашептала эльфийка, практически не двигая губами, не поворачиваясь в мою сторону и стараясь быть как можно тише. «Я княжна дома Белого Древа. На берегу меня ждет жених, тоже княжич. Он семиюродный внучатый племянник короля. Наши роды враждуют, и только этот брак может остановить кровопролитие. Вытащи меня отсюда, приведи к жениху. Я в долгу не останусь. У меня есть предмет, что когда-то принадлежал белому коту. Я знаю, что вы, пираты, такие вещи цените. Я отдам его тебе, как только мой жених возьмет меня за руку». «Белому коту?» «Одному из легендарных друзей того самого легендарного пиратского адмирала одноногого Джона Аргента?» «Вот это сюрприз. Система, кстати, это однозначно подтверждает. Так что никаких сомнений быть не может». «Внимание! Вам предложено принять задание. Побег Джульетты. Помогите эльфийской княжне сбежать и воссоединиться с женихом. Награда. Опыт. Предмет, принадлежавший белому коту. Вариативно. Принять? Да? Нет?» «Жди», – также еле слышно прошептал я, нажимая на «да» и поворачиваясь, чтобы подняться обратно наверх. Уже на опердеке я практически столкнулся с бегущим в сторону трюма с озабоченным видом лейтенантом Конюка. «Забавный там зверинец», – хлопнул я его по плечу, постаравшись, чтобы голос мой звучал как можно более пьяно. Тот остановился, перевел дух и пошел за мной, аккуратно проследив за тем, как я, сознательно демонстрируя чудеса пьяной акробатики, подхожу к фальшборту, бросаю на палубу кошель с десятком золотых и пьяно ору на полморя. «Пять бочек рома со специями команде! За счет волчонка!» После чего под восторженные вопли пиратов спускаюсь по веревочному трапу к своему ялику и, вальяжно развалившись на кормовой банке, приказываю грести к волчонку. Пусть думают, что я напился и валяюсь пьяный у себя в каюте. Мне же нужно срочно придумать план побега и не менее срочно его реализовать, ибо с рассветом наш флот снимется с якорей и отправится обратно на старый курильщик, увеличивая расстояние между княжной и ее женихом, а также между мной и легендарной плюшкой, с каждой минутой. Я уже рассказывал, что личный рундук игрока-пирата, не знаю, как у просто моряков, существует одновременно в двух местах, на корабле приписки и в личной комнате, поэтому хранить в нем ценные вещи совершенно безопасно. На самом дне моего рундука пылятся несколько предметов, которые сегодня будут мне очень полезны. А именно, черный как ночь комплект одежды, дающий небольшие бонусы к тихому шагу, включая головную повязку, которую я точно использовать не буду, а то потеряю бонус к защите, полученный от бога Бронеграла. Комплект отмычек, которыми я ни разу не пользовался, а также зелье «Тихий звяк», увеличивающее навык вскрытия замков, полученное когда-то от одного алхимика, владельца весьма пахучего кабана. Пак коротких метательных дротиков, которые я тоже никогда не использовал. Найдены они были в каюте одного из взятых абордажем клановых кораблей и убраны от греха подальше, ибо зачарованы эффектом немота. А с магами на море сражаться негде. Навыков взлома у меня нет, а метательное оружие на троечке за счет стрельбы из стрелометов. Но в принципе задранная ловкость должна помочь. Еще возьму комплект обычной пиратской одежды, то есть белую рубаху, темные штаны, короткие сапоги с широкими голенищами и повязку на голову. Без нее нам будет никак. Еще в мешке оставшиеся 3 взрывзелья. Надеюсь, не понадобятся. Пара дым-зелий и стандартный комплект выживания. Все, вроде готов. Подожду только пару часиков, пока оба солнца не сядут и окончательно не стемнеет, и пока команда на конюке в усмерть не перепьется, и отправлюсь. Ялик я позаимствовал у своего соседа по якорной стоянке, капитана Леруша, так как еще с вечера заметил, что он оставил его на воде, привязанный к якорному канату. Весла я обмотал прихваченными заранее тряпками, чтобы не плескали, и вот так потихонечку оказался у конюка как раз прямо под носом. Я бы, наверное, лучше сюда доплыл, тем более, что плаваю чуть хуже ахилота. Образ жизни заставил научиться, хе-хе. Но фиг знает, что там с этой царевной, то бишь княжной. Вдруг она плавает как топор. Тем более, что у эльфов отношения с водой непростые. Это видно потому, на каком хламе они в море выходят. Забраться наверх по якорному канату несложно для воина с раскачанной ловкостью и силой. Вообще, изначально я надеялся попасть внутрь конюка через клюз. Это отверстие такое, через которое якорный канат выходит. Однако не судьба. Слишком узко, не пролезу. Так что после пары ловких движений я оказываюсь в том месте, с упоминания которого это задание у меня началось. А именно на гальюне. По понятным причинам тут было пусто. Ни игроки, ни неписи естественные надобности в Вальдире не отправляют. Так что появиться здесь может разве только случайный матрос. Но мне повезло, никого не было. Я тихонько подошел к двери, ведущей внутрь надстройки полубака, и постарался заглянуть внутрь. Ага, как и ожидалось, здесь расположен камбуз, и он не пустеет. Кок-полуорг гремел кастрюлями и плошками, что-то напевая и регулярно вскидывая вверх руки, чтобы угрожающе потрясти тесаком, который он, судя по всему, использовал в качестве кухонного ножа. Судя по траекториям движения повара, он удерживался на ногах только невероятной силой воли. Да и атмосфера на камбузе была весьма взрывоопасной. Причем буквально. Ибо в такой концентрации винных паров только спичкой чиркни раз. И все. Заказывайте деревянный макинтош. Я секунду поразмышлял о несоответствиях игровой действительности. Как же так? Вот кок, вот еда, которую он готовит. Где-то на корабле пираты, которые эту еду съедят. А гадить, извините, никто не ходит. Но потом встряхнул головой, возвращая себя в реальность. Точнее, виртуальность. Дождался, пока кок отвернется к плите. Открыл дверь и метнул в него дротик с немотой. Оказывается, упомянутый эффект хорош не только против магов. В тайных операциях, подобных моей, он тоже срабатывает очень даже ничего. Кок попытался взреветь от боли, но у него ничего не получилось. Он начал поворачиваться, чтобы посмотреть, кто его атакует. Но встретился лицом к лицу со мной, пиратским капитаном Соловьем Свистопрахом, а также с двумя стальными братьями, один из которых вошел ему в брюхо в районе печени и вышел под правой лопаткой. Второй ударил в подвздошье и вышел почти у затылка. Два крита. Готов. Простите, морячки, не видать вам завтрака. Кока я схватил за голову и как можно более мягко опустил на палубу, не давая телу громыхнуть. Так, теперь ищем люк. Он ведь должен припасы получать из трюма прямо на камбуз, разве нет? Люк нашелся в углу, рядом с полками под посуду. Крутая лестница вела в крошечную каморку, заставленную полками и рундуками. Так, здесь хранят непортящиеся продукты. А как попасть в трюм? Второго люка в каморке не нашлось, только узкая дверь. Ну что же, рискнем, пожалуй. Я аккуратно, как можно тише, потянул защелку двери, но как только она вышла из паза, дверь мгновенно распахнулась под действием какой-то силы. Я отпрыгнул назад, готовый продать свою виртуальную жизнь подороже. Но сразу же выдохнул. К двери, очевидно, прислонялся один из матросов, чье сопящее и пускающее сопли и слюни тело сейчас лежало поперек порога. Ах, простите, Коммингса. Мертвецкий пьян, как и вся, я надеюсь, команда. Аккуратно переступив через неподвижное тело, я направился к трапу, ведущему в нужную мне секцию трюма. Но прежде чем спускаться, аккуратно заглянул внутрь. «Ну-ка, что там меня ждет?» А ждал меня там давешний лейтенант в компании бойца абордажной команды. И если абордажник спал, уютно устроившись на палубе возле первой клетки, то лейтенант нет. Он сидел на рундуке, упрямо мотая пьяной головой, опущенной почти до уровня колен, и что-то бормотал. Я внимательно прислушался. Молится он, что ли? «Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не- не спать. С ним все понятно, он тоже в хлам. Держится только на морально-волевых качествах. Лейтенант все-таки. Уважаю. Как бы ни было велико мое уважение к этому сознательному борцу с Бахусом, мне нужно двигаться вперед. И чем быстрее, тем лучше. Ждать, пока он окончательно свалится, времени совсем нет. Вдруг кто-то относительно трезвый войдет на камбуз и увидит там бездыханного Кока. Кортик я у него забрать не могу, я не его капитан. Так что тело до сих пор там валяется. Значит, нужно ускоряться. Спокойным шагом, как будто мне положено здесь находиться, я направился вниз по крутому трапу, стараясь как можно меньше шуметь. Лейтенант вообще не почувствовал моего приближения, так что дротик с немотой полетел в него с расстояния в 2 метра. «Ваше умение пользоваться метательным оружием изменилось на +1». «Мелоча приятна». Лейтенант между тем дернулся, но был оглушен ударом эфеса зеленого брата по затылку и рухнул на палубу, как мешок картошки. Но не хотел я его убивать. Это матросню и абордажников система штампует пачками, а вот офицеры – товар штучный. В клетках ничего не изменилось. Эльфы мужского пола по-прежнему играли роль декорации, неподвижно лежа на палубе внутри клеток. Княжна тоже позу не изменила, только голову повернула в мою сторону и внимательно наблюдала за моими действиями. «Переоденься», — сказал я и просунул внутрь клетки сверток с пиратской одеждой. «Там головная повязка есть. Волосы убери под нее, а то светятся, как маяк фаросский». Теперь важно взять себя в руки и не пялиться на переодевающуюся княжну. Так что я решил занять себя замком. Скилла нет, и вскрывать замки в этом вальдирском воплощении мне еще не приходилось, зато в прошлом не удержался и все-таки посмотрел. Хороша. Идеальное творение неизвестного дизайнера и искусственного интеллекта. Но как женщина почему-то не привлекает. Точнее, знаю почему. В настоящей женщине должен быть какой-то изъян, даже в самой совершенной. На то она и настоящая. А это просто кукла. Но вернемся к нашим баранам. Я осторожно просунул отмычку в замочную скважину и заковырял там, пытаясь заставить механизм отпустить на волю душку. Крак. Это не кобальт, сказал что-то. Эта отмычка треснула и сломалась. Попробую еще раз. Тот же самый результат. Разница только в звуке. В этот раз отмычка сказала хрусть. Что-то я делаю не так. Скрик. Произнесла третья отмычка, прежде чем лопнуть пополам. Ваш навык владения отмычками изменился на плюс +1. Так, у меня есть две новости, хорошая и плохая. Навык владения отмычками появился, это хорошо. Отмычек осталось только две, и это плохо. Стоп, нельзя быть таким тупым. Я вернулся к неподвижному телу лейтенанта и обыскал его. Вот она, связка ключей. Аж целых 12 штук, один из них точно должен подойти. В этот раз замок деликатно чирикнул, высвобождая душку. Я поднял глаза и чуть не заржал в голос. Передо мной стояла самая нелепая пародия на пирата, которую я когда-либо видел. Белая рубаха, пусть и свободного кроя, не скрывала женских очертаний тела, не помогали делу и штаны. Таких бедер и зада я точно у пиратов не видел никогда. Волосы, скрученные и спрятанные под головную повязку, превратили эту самую повязку в огромный тюрбан. В сочетании с нежными чертами лица и взглядом зеленых глаз, таким холодным, что мог заморозить половину Южного моря, картина получалась призабавная. Перепутать переодетую княжну с настоящим пиратом смог бы разве что некто с очень плохим зрением. Ну или очень пьяный субъект, что, учитывая обстоятельства, для меня было вполне достаточно. Путь обратно до камбуза особого труда не составил, мы даже практически не прятались. Да и не смогли бы, честно говоря. Так как княжна наотрез отказалась даже пригнуться, пробурчав что-то типа «Никогда еще род белого древа врагам не кланялся». Так и шла по конюку, прямая, как будто кол проглотила. Бесит меня. Тем не менее, до камбуза мы добрались, оттуда на гальюн. Потом я скользнул вниз и по якорному канату до ялика. Княжна скользить по канату не стала, спускаясь по нему ногами, несмотря на достаточно большой уклон. Вот она, хваленая эльфийская ловкость в действии. Спустившись на ялик, она встала, как вкопанная, в полный рост ногами на банке. «Я не умею плавать», — заявила она таким тоном, как будто грязный землепашец пригласил ее на танец. «А тебе и не нужно, мы же в ялике». Смеяться я не стал, усадил ее на корму, а сам взялся за весла и погреб в сторону берега. «Есть там неплохая мини-бухточка. Как раз ялик будет скрыт от жадных глаз пиратов, если они бросятся его искать». И прямой путь к ней лежит в стороне от практически всех кораблей, кроме одного. Но проскочим как-нибудь, обойдем его по дуге. Не получилось. Как раз в тот момент, когда ялик поравнялся с носом трехмачтового барка незнакомка, нас окликнули. «Кто там есть в темноте?» Донесся хриплый голос с палубы полубака. «Отзовись!» «Это я, Макс Молнии!» Сказал я громко, стараясь, чтобы голос хрипотой превосходил вопрошающего. «Капитан послал нас с юнгой проверить у всех якорные канаты!» «Накосячили?» У дозорного в голосе появились сочувственные нотки. «Ага». Я добавил в голос немного вины. «Уронили бочку с взорванью, она и треснула!» «Растяпы!» Это уже больше было похоже на сочувственное ворчание, чем на оклик. На этом любопытство нашего собеседника было удовлетворено, и он замолк. Еще несколько минут напряженной гребли, и вот, наконец, промежуточная цель достигнута. Ялик толкнулся длинным узким носом в прибрежный песок и замер. Я спрыгнул на берег и потянул ялик на себя, чтобы его не унесло в море раньше времени. Княжна между тем легким движением спорхнула на землю и направилась в сторону леса. Стоит ли мне переживать? Вообще нет. Ее поведение должно быть связано с заданием. Одна она далеко от меня не уйдет. По крайней мере, пока. Теперь ты следуй за мной. Между тем холодно бросила мне эльфийка и устремилась в чащу. Я поспевал за ней, как мог. Она, несмотря на неподходящую одежду, скользила между стволами, оставляя ветви деревьев и кустов практически неподвижными. Я же пер за ней, как лось, продираясь сквозь подлесок и шипя через стиснутые зубы все известные мне орочьи ругательства. Но не моя стихия этот лес, тем более ночью. Я пират, а не охотник или рейнджер. А она зато плавать не умеет. Через пару минут продирания через заросли она сбросила с головы свой нелепый тюрбан. По свечению волос мне стало легче ориентироваться. И не только мне, ибо еще минут через пять мы были снова окликнуты. В этот раз мелодичным высоким голосом, что-то спросившим на эльфийском языке. Княжна что-то холодно ответила, и с той стороны раздались тихие торжествующие крики. Еще пара десятков шагов, и мы вышли на поляну, где лагерем стоял отряд из пары десятков эльфов. Впереди всех стоял и встречал нас высокий, чуть ли не с орка ростом эльф, с надменным лицом и с длинными серебристыми волосами. Такого богато украшенного доспеха я ни в одной из своих вальдирских жизней не видел. И золото там, и серебро, и каменье. И даже на первый взгляд видно, что работа старая. На такой бы лапу наложить. Княжна, не обращая внимания на громкий шепот окружающих эльфов о неподобающем неприличном обличии, подошла к нему и церемонно присела в поклоне, похожем на Книксон, протянув руку. Он холодно посмотрел на нее и дотронулся до ее ладони кончиками пальцев. «Внимание! Задание «Побег Джульетты» выполнено!» «Так, а где указание на награду? Где заслуженная мною плюшка? Хомяк недоволен». Тем временем меня взял на прицел пяток эльфов, а еще ко мне подошел эльф-игрок. «Ну что, соловей?» — сказал Леонель всегда точный, уровень у него был скрыт. Но судя по убранству доспеха и вычурности лука, на котором даже листочки живые росли, цифра была близка к 200, если ее не превосходила. «Значит, это из-за тебя у меня задание по поиску княжны накрылось?» Я не удостоил его ответом. Пожал плечами и принял наиболее независимую позу, отставив одну ногу в сторону и положив руки на эфесы мечей. «Главное – дождаться награды, а потом уже буду выпутываться». «А как в пираты-то попал?» Продолжал попытки разговорить меня эльф. «Дело непростое. Даже для больших кланов. А ты, судя по всему, одиночка». «Как-то так получилось. Снизошел я до ответа. Само собой». «Вот еще. Делиться игровыми секретами с первым попавшимся игроком, да еще и эльфом». Леонель хмыкнул, после чего медленно пошел вокруг меня, тщательно разглядывая. «Не боишься с собой такую красоту таскать?» Он взглядом указал на мечи братья на моем поясе. «Не, я уже понял, что не стоило мне сюда приходить. Нужно было пассажирку свою где-нибудь высадить и делать ноги. Но уже ничего не поделаешь». «Легендарки?» Завистливым интересом продолжал допрос эльф. «Нехорошо, как у него глаза светятся». «Ага». «Не выпадают?» Тон его не менялся. «Ага». «Жаль». В это время к нашей теплой компании присоединилась княжна. Она уже обзавелась свитой из трех эльфиек с холодным осуждением, смотрящих на мою непрезентабельную фигуру. «Держи, чужеземец!» Она подняла руку и сняла одну из своих многочисленных сережек, после чего протянула ее мне. «Никто не смеет попрекнуть дом Белого Древа, что мы не держим своего слова!» Как только я взял сережку из ее руки, она слегка повернула голову в сторону моего собеседника и сказала, как выплюнула: «Избавься от этого пирата!» Я едва успел сунуть руку с сережкой в мешок, как раздался стройный звук, с каким обычно стрелы втыкаются в дерево. Только вместо дерева в этот раз в качестве мишени выступило мое тело. Я посмотрел на три стрелы, торчащие у меня в груди. Отметил три пиктограммы сильного отравления в своем статусе. И, растворяясь в загрузочной радуге, успел услышать только «Жаль, что не выпадают», произнесенное уже искаженным голосом Леонеля. Когда радуга рассеялась, я оказался в кубрике волчонка. Естественно, в своих фирменных черных велосипедках с лимонными дольками и с легендарными мечами на поясе. Что ж, такой результат я предусмотрел тоже. Главное сейчас произвести как можно больше шума. «Где он?» — сказал я громким пьяным голосом, переворачивая большую тарелку с фруктами на общем столе. «Где?» Лаворо, спящий тут же на одной из скамеек, приподнялся и открыл один глаз. «Вот! Вот тут он!» Торжествующе заорал я, не менее пьяная, прокинул стойку с абордажными крюками. «Нет? Тут же был!» «Капитан, что случилось?» По Лаворо видно было, что вчера он тоже праздновал победу. Но не как на конюке, конечно. Еще несколько абордажников подняли головы со скамеи, уставившись на меня с просонья. «Лохренок, с рыбой!» Я закрутился на месте, заглядывая под лавки. «Танцующий!» «Чего?» Лаворо, похоже, мгновенно протрезвел. «Какой еще лохренок, капитан?» «Танцевал у меня на столе!» Отчаянным голосом начал объяснять я. «Потом рыбу ловил в кувшине, потом танцевал с ней». «Капитан, похоже, того!» Раздался тихий и участливый голос одного из абордажников. «Перебрал малость». «Он сюда убежал, я видел!» — сказал я еще более отчаянно и порывисто схватился за рукояти мечей. «Кто? Кто из вас его прячет?» «Капитан, давай я провожу тебя в каюту!» — заботливо предложил Лаворо, аккуратно беря меня под руку. «Алохренок?» — беспомощным голосом сказал я. «Алохренка мы поймаем и утопим!» — еще более заботливо уверил меня лейтенант. «Они плавают хорошо!» Совсем беспомощно пробормотал я. «А мы ему камешек к ноге привяжем», — успокоил меня Лаворо тоном няни, рассказывающей сказку малышу. «Пойдем, капитан. Пойдем, баеньки». Я дал себя увести, безвольно поникнув головой. Как только поддерживающий меня за плечи Лаворо отпустил мое расслабленное тело на койку, я немузыкально заорал. 15 человек на сундук мертвеца!» Не то, что я был фанатом этой песни, просто это единственное, что я вспомнил из пиратской тематики. Нужно было подробнее изучать предмет. Наконец, оставшись в капитанской каюте один, я снял с себя перевязи с мечами, убрал их в личный рундук и довольно улыбнулся. Не зря я изначально хотел барда в Вальдире отыгрывать. Бард из меня получился бы первостатейный. Надо одеться, что ли? Негоже совсем уж лицо перед командой терять. А что это у меня завалялось в мешке? Все же должно было выпасть после смерти. Я быстро проверил и не удержался, захохотал в полный голос. «Кот Чистюля. Серебряная серьга, выполненная в виде кота, лижущего хвост. Согласно легенде, изготовлена специально для легендарного пиратского адмирала Белого Кота. Украшение. Ухо. Статус легендарное. Плюс 12 к параметру мудрость. Плюс 2 к привлекательности с неигровыми персонажами обоих полов. Плюс 3 к внешнему виду. Плюс 8 к ментальной защите. В случае одновременного использования серьгой кот и грун, серьга получает следующие дополнительные свойства. Умение. Кошачья ловкость. В течение 1 минуты ваша ловкость увеличивается на плюс 20. Длина прыжка увеличивается на 5 метров. Вы всегда приземляетесь на ноги. Вас невозможно сбить с ног и обездвижить. Срок восстановления умения – 2 часа. Плюс 6 ко всем основным параметрам. В случае смерти не выпадает из инвентаря. Не имеет прочности. Минимальный уровень для использования – 150. Представляю себе лицо этого наглеца Лионеля, когда он не увидел подаренной цацки в содержимом моего кокона. Мало того, что мечи, на которые он глаз положил, улизнули, еще и подарок княжны не выпал. Ха-ха. Жалко только, что уровень у меня неподходящий. А дар Бронеграла, уменьшающий требования к уровню на 20%, распространяется только на мечи. А то я такую штучку немедленно в ухо вдел бы. Да и выполнена она со вкусом, в виде гладкошерстного котейки, свернувшегося кольцом, чтобы вылизать свой хвост. Правда, лижет он его как-то подозрительно близко к основанию. Но это ничего, никто же пристально серьгу рассматривать не будет, правда? Серьга отправилась в личный рундук, а я в реал, ибо, насколько я понимаю логику развития сюжета, утро у меня выдастся непростое. Надо к нему тщательно подготовиться, в том числе продумать возможные варианты развития событий. Со временем появления в игре я угадал на 100%. Стоило мне, состроив страдальческую рожу, потребовать у дневального кувшин пива, надо же легенду до конца отыгрывать, у меня же должно быть жуткое похмелье. К как воздух над стоянкой флотилии разорвался панической трелью боцманских дудок. На палубу я вышел с кружкой в руках и, периодически прихлебывая, наблюдал за неразберихой, творящейся на палубе конюка. А суета стояла невероятная. Все носились, орали, разводили руками и ругались почем зря. Приятно посмотреть на дело рук своих. «Доброе утро, капитан. Наверное, что-то случилось?» — раздался у меня под боком босок шкипа. «Вроде как ищут что-то. Помню, у нас на проказнице один раз пропал баран. Черный, с проседью храдальромской породы. Оказалось, его орк-кок разделал и зажарил. А баран этот какому-то гномскому божеству был посвящен. Его в храм везли на развод. Так вот, имени этого гномского бога я не помню. Но молнией он шарахает изрядно. Расщепил нам грот до самой пяты, а потом и проказницу сжег. Да. Судя по количеству кораблей, которые Лигнурф упоминает в своих воспоминаниях, ему должно быть уже лет 300. Ну или он на каждом из них максимум по неделе ходил. Тем временем боцманские дудки утихли, и с конюка на другие корабли отправились ялые шлюпки. Самая большая из них, конечно же, направилась к волчонку. И в ней я без особого удивления разглядел хмурую фигуру капитана Левассера. Все-таки допетрил, что не просто так я вчера на пленников посмотреть заходил. Я спокойно стоял на корме возле штурвала, по-прежнему прихлебывая из кружки, и наблюдал за тем, как капитан Левассер в сопровождении пятерки наиболее здоровых абордажников поднимается на борт волчонка. «Привет, волчонок!» Хмуро обратился ко мне Левассер. «Княжны на борту нет?» «Какой княжны?» Решил прикинуться для начала дурачком я, после чего вроде как бы понял. «А, значит, эта остроухая фифа вчера — это княжна, что ли?» «Нет, у меня ее нет, я не брал». «Не возражаешь, если мы посмотрим?» Аккуратно спросил он. «Вообще просьба на грани фола. Настоящий пиратский капитан не должен никому чужому позволять обыскивать свой корабль. Одновременно с этим Левассер вроде не чужой и вроде как поставлен адмиралом Дублоном флотилией командовать». «Так, пожалуйста, мы все вместе посмотрим». «Боцман!» Названный боцман Лом появился как из-под земли, ну то есть палубы, застав меня врасплох. И как ему с его почти двухметровым ростом такое удается? «Боцман, обыскать корабль от киля до клотика и от форштевня до архштевня. Если кто посторонний здесь, поймать и представить перед очи мои и капитана Левассера. И вот этих пятерых с собой возьми». «Слушаюсь, капитан». Приложил боцман согнутый палец к крошечной фуражке и пошел свистеть в дудку и мотивировать матросню обещанием 300 кальмаров в печень, а также пинками и посулами в неочередной чарке рома со специями. «Так что произошло-то?» — спросил я Левассера и присосался к кружке с пивом. Тот повел носом, принюхиваясь, слегка скривился и снизошел до ответа. «У меня в трюме сидела княжна эльфийского дома Белого Древа, а ночью, похоже, сбежала. Кок убит, а лейтенант, что был на страже, оглушен. Клянется, что не спал, а оглушил его кто-то из тени. Возможно, мы не всех эльфов в резиденции порешили, и кто-то из них заявился на помощь. Так что ты делал этой ночью?» «Пил я этой ночью, дал охров в глазах», – пробурчал я недовольно. «Можешь у команды спросить. Они меня вытаскивали из кубрика в исподнем и с мечами». Лаворра, на которого устремился требовательный взгляд Левассера, грустно потупил глаза и кивнул, подтверждая правдивость моих слов. Капитан Левассер недоверчиво и хмуро взглянул на меня, хотел что-то спросить, но ему не дал дежурный, громко завопив. «Шлюпка с правого борта!» Через минуту Левассер встречал на борту волчонка своего лейтенанта. Не того, которого я оглушил на конюке. Другого. Утонченного вида хлыщ с длинными черными, как смоль, кудрявыми волосами под треуголкой, в черном расшитом серебряном кафтане длиной по колено и вдобавок ко всему с тяжелой тростью. «Что скажешь, Питер?» Мрачно обратился к нему Левассер. «На берегу я Алекс Молнии, корабля капитана Леруша». Мелодичным голосом ответствовал Питер. «Чуть глубже в лесу я нашел головную повязку, на ней осталась пара золотых волос. Без сомнения, княжна бежала, и более нам недоступна. И без сомнения, ей помогли». «На молнию!» – бросил отрывисто Левассер своим сопровождающим. «А ты, волчонок, приведи себя в порядок, скоро сниматься с якоря». Улыбнуться я себе позволил, только зайдя в свою каюту. Но зато это была одна из широчайших улыбок в моем исполнении, по крайней мере, в этой вальдирской жизни точно. Ровно через сутки я снова сидел в адмиральском зале трактира с теми же самыми 13 созвездиями передо мной. Казалось бы, ничего не изменилось. А нет. Во-первых, стол был другой, на метр ближе к адмиральскому подиуму, и уже с тремя местами. Одно, понятно, занял я своим крепким пиратским задом. На двух других сидели Шкипли Гнурф и Лаворро. Оба явно чувствовали себя не в своей тарелке. Но ничего. Период адаптации к новым условиям у неписей намного меньше, чем у реальных людей. Во-вторых, к моему приходу стол уже был накрыт. Вино, пиво, закуски. Здесь у всех проявивших себя капитанов так. Или это временное явление, так сказать, приветственный бонус? Никогда не обращал внимания на столы. Мой-то всегда был пуст. «Волчонок, тебя зовут». Я поднял глаза на произнесшего эту фразу адмиральского посыльного в характерном для них кафтане без рубахи под ним. И удивленно перевел взгляд на адмиральский стол. Левассер как раз смотрел в мою сторону и утвердительно кивнул. «Нет, мол, тут никакой ошибки, дуй сюда». Пришлось встать и топать через весь зал. Другие капитаны провожали меня взглядами, и некоторые из них мне категорически не нравились. Впрочем, так везде. Чем выше поднимаешься по карьерной лестнице, тем больше обиженных товарищей с озлобленной гримасой пилят ее внизу. «Капитаны!» И короткий кивок один сразу всем. «Адмирал!» Несравненный Даг Дублон достоин того, чтобы я приложил согнутый палец к колбу, отдавая честь. Нос рассказал нам, что ты проявил себя в походе. Сказал мне капитан Парак, зеленый полуорк, сидящий рядом с Левассером и сознательно называющий его прозвищем, а не именем. Расскажешь нам о том, как тебе удалось сломать штырь, на которой была надета цепь. Присаживайся, волчонок, — сказал Левассер, переглянувшись с адмиралом. Налей себе вина. Ого, я так чувствую, что количество недоброжелателей у меня сейчас существенно увеличится. Впрочем, от таких предложений не отказываются. Так что я присел за стол и быстро пересказал перипетии взятия форта. «Везучий ты волчонок!» – покачал головой Парак, когда я закончил свой рассказ. Потом опять переглянулся с адмиралом, спокойно разделывающим краба. Поднял свой бокал и рыкнул. «За волчонка! За капитана Соловья! За его удачу! Пусть она поможет ему поймать всех лохрят, ловящих рыбу в его каюте!» Грохнувший хохот всего адмиральского зала обидным мне не показался. Пусть ржут. Тем более, что одновременно со смехом я получил пару весьма дружеских хлопков по плечу от сидящих за адмиральским столом капитанов. Наконец хохот утих. Все вернулись к поеданию пищи, запиванию ее вином и негромким беседам. Внезапно капитан Левассер наклонился ко мне и сказал негромко. «Волчонок, а тебе не кажется, что тебе нужен корабль побольше?»